Давай, товарищ Круглов, собирай всех этих бабушек, да дедушек, шаманов и колдунов. Нужно что-то делать. Даже не знаю, как товарищу Сталину докладывать. Чего нам стоило то обращение к церковникам, да пролет иконы над Москвой. Похоже, что придется идти дальше, сказал Берия, поднимая трубку телефона. Товарищу Сталину код Альфа. Товарища Мессинга будем посвящать? Спросил с надеждой Круглов, когда Берия уже положил трубку и стал с нетерпением ожидать звонка. Вольф Григорьевич Мессинг был из тех, чьи способности уже выявлены, но сам же артист оригинального жанра постоянно говорил о том, что он просто владеет техниками распознания по еле заметным мышечным сокращениям, что именно у человека на уме. Может, конечно, и врет и тут нечто мистическое. Однако, с Мессингом было всегда проще объяснить необъяснимое. Но постоянно привлекать гипнотизера и предсказателя, которого знает весь мир, Берия не хотел, несмотря на то, что товарищ Мессинг никогда не совершал такого, что могло бы бросить на его тень подозрения из более-менее достоверного предсказания Мессингом окончания войны, авиакатастрофы. «Уже как скажет товарищ Сталин», — отвечал Лаврентий Павлович. «Но ты понимаешь, что это выходит за все рамки. Множественные случаи в одном месте, такого еще не было», — согласился Круглов. «Но не поспешили ли вы, товарищ нарком, звонить товарищу Сталину? Может, нужно было обсудить предложение?» Берия пристально посмотрел через пенсне на своего заместителя, хотел его уже и отчитать. Однако, Круглов был прав, к товарищу Сталину нельзя идти без подготовленных предложений. Вместе с тем, хозяин приказал с любой информацией сразу приходить и сообщать. Убийство командующего 3М Белорусским фронтом Ивана Даниловича Черняховского заставляет задуматься над тем, что нацисты уже готовы обезглавить советское военное руководство. Снаряд, который убил очень перспективного, грамотного генерала армии Черняховского, был пущен из тыла — реальный факт, и следствие так и не может объяснить, что произошло, потому как есть предположение о помутнении разума у одного офицера-артиллериста, который смог с первого же выстрела положить снаряд в цель, убить Черняховского. Ни с чем иным, как с паранормальными явлениями, связать подобное не получается. Так что, когда секретарь товарища Сталина, Поскребышев, позвонил Берии и сообщил, что наркома ожидают, Лаврентий Павлович не терял времени. Берия решительно поднялся на второй этаж здания Сената в Кремле. Еще на подходе к кабинету хозяина, нарком увидел немало людей, которым было назначено. Берия знал, что товарищ Сталин пунктуален и не любит сильно тасовать людей, которым назначено. А тут еще и деятели культуры, с которыми хозяину нравилось разговаривать. Так что можно ожидать холодного приема. «Товарищ Берия, вас ожидают», — сказал Александр Николаевич Поскребышев, привставая из-за стола и указывая на массивную дверь, ведущую в кабинет главы советского государства. Не мешкая, Берия вошел в кабинет. «Что такое, Лаврентий?» Не дослушав приветствие наркома, спросил Сталин. «Что ты кодом пугаешь? Убили кого? Василевского?» «Никак нет, товарищ Сталин. Но есть важная информация», — сказал Берия и передал лист с шифровкой хозяину кабинета. Сталин посмотрел, вчитался. «Объясни», — потребовал он. «Произошел обряд, предотвратить не успели. Измененных с гипнотическими способностями 13. Они держат оборону в башне Дона в Кёнигсберге», — сказал нарком внутренних дел. «Лаврентий, я читать умею. Ты пересказал то, что написано. Выводы какие, и что имеется в виду под кадровой работой?» — потребовал Сталин, доставая трубку и табак Эджвард. «Гитлеровцы используют последнее, что может им помочь, мистику», — начал высказывать свое видение проблемы Берия. «Значит, ты считаешь, что все устройства страны под угрозой? Материализм, а то, что уже в народ ушла история с казанской иконой, а Матрона Московская, что, мало у нас мистики?» — сказал Сталин, откладывая и трубку, и табак. «Работай, Лаврентий, и если история с Черняховским повторится еще с кем, мне нужно привлекать больше людей», — сказал Берия. «Лаборатории, привлечение Мессинга и всех, кто может пригодиться. Так делай. Или ты думаешь, что я после всего случившегося тебя остановлю?» Сталин посмотрел на своего наркома знаменитым тигриным взглядом. «Но секретность соблюдай. Слухи в народе ходить могут, фактов быть не должно». «Так точно», — сказал Берия, уже предполагая, что нужно вызывать из Кёнигсберга майора Сенцова и повышать его, если майор справится с ситуацией. «Но что за намек на решение кадрового вопроса? Ранее разговор шел о том, что никого из тех, кого можно было назвать человеком со сверхспособностями, не находилось, или почти никого, а тут, нашли кого-то, что может быть лучше, чем спать на перине и шелковых простынях, наверное, только то, чтобы делать это рядом с красивой женщиной. Правда, спать с красивой женщиной, это какой-то позор для нормального мужчины, красивых женщин нужно любить, любых женщин нужно любить, а красивых, чаще. Вот и я отсыпался, а снилось мне то, что я занимаюсь любовью с Аленкой, той, что в моем офисе, а на это смотрят разные оборотни, вампиры, между нами то и дело проползают змеи. Но мы не отвлекаемся, предаемся плотским утехам, будто бы, если мы закончим любить друг друга, то нас прямо сейчас и сожрут. Так что задача, как можно дольше жить. Товарищ красноармеец, тормошили меня за плечо. Ну что ты за человек такой, в сердцах бросил я, на самом интересном моменте, а сам подумал, что, если мне удастся вернуться в будущее, то, какой бы ни была разница в возрасте между мной и Аленой, я уложу девицу к себе в постель, и обязательно прикуплю таких вот шелковых простыней. Товарищ Сенцов, сказал старший лейтенант госбезопасности, при этом он так морщился, настолько ему было некомфортно обращаться ко мне вежливо, что НКВшника явно ломало. Я встал с кровати, подошел к стулу, где аккуратно сложил свою одежду. Формы красноармейца на месте не оказалось. Товарищ старший лейтенант госбезопасности, прикажете идти к товарищу майору госбезопасности в портках? А нет же, я и вовсе голый, сказал я, но сразу же увидел ближайшую на кровати цивильную одежду. Старлей смутился, хотя быстро взял себя в руки и надел маску невозмутимости. «Оденьтесь в гражданскую одежду, она есть в шкафу. Ваше обмундирование забрали», — сказал старший лейтенант. «Зачем?» — спросил я, подходя к шкафу. «Неполномочен говорить. Все вопросы можете задать товарищу майору госбезопасности, если он сочтет нужным», — ответит. Ответ Старлея звучал холодно, но я уловил в тоне какую-то игривость. Подойдя к шкафу, распахнув дверцы, я замер, посмотрел на офицера, понял, что и этому, внешне холодному Старлею не чужд юмор. «Тут только платья женские», — сказал я, сдерживая смех. «А вы шутник, товарищ старший лейтенант госбезопасности. В моей карьере было разное. Одно могу сказать, что рядиться женщиной не доводилось. Я благодарил провидение, что никогда не поступало задание внедряться в разные меньшевистские радужные сообщества, запрещенные законодательством Российской Федерации. Уж и не знаю, как поступил бы, возможно, застрелился. Ну не любил я их, не понимал, как можно променять женщину на то, что служит для мягкости в положении сидя. Майору, или вам нравится, чтобы красноармейцы обряжались в платье? Все же решил я пошутить, пусть и на грани фола, но в мужском коллективе нужно себя ставить сразу, даже если после прилетит ответка. А то, что Старлей ничего не может мне сделать, и у него приказ обходиться со мной вежливо, факт. Будьте любезны, сквозь зубы, словно невежливые слова звучали, а Старлей посылал меня по пешему эротическому путешествию, сказал офицер госбезопасности. Рядом стоит чемодан, там мужская одежда. Я только ухмыльнулся. В следующий раз сразу будет говорить про чемодан, а не ждать, пока я начну примерять женские платья. Хотя платья были красивыми, цветастыми. Вот только даже такие одевать не хотелось. Что же касается одежды в чемодане, то там были несколько рубашек, брюки, пиджак. Но может все же платья, или голым пойти? Одежда вся была мала. Не сказать, что сильно рослый детина. Однако, рост явно около 1,80 м. Плечи весьма развиты, в целом тренированное тело. Относительно, конечно, но подтянуться раз 15 на перекладе не точно смог бы. Что касается моего внешнего вида, то первым делом, когда я оказался в комнате, то даже не налег на еду, а на столе стояли две банки американской сгущенки и от пиндосов же тушенка. Я посмотрел в зеркало. Комната была явно женская, и такой атрибут, как зеркало в полный рост, тут имелся. Я, вопреки всем своим знаниям, надеюсь, что устойчивой психики, хотя все психи считают себя устойчивыми, опасался, что, к примеру, не буду отражаться в зеркале. Ну как там с вампирами и всякой нечестью, о которой я редко, но, чтобы мозг отдохнул, читал. Нет, вот он я, во всей красе. Каково это было, считай, что и старику увидеть себя молодым, а еще и на вид здоровым, с правильными чертами лица, с выразительными глазами, которые умеют менять цвет только по одному моему желанию, черноволосым с густыми волосами. Отличная внешность для ловеласа, но катастрофически непрофессиональная для работы в поле. Не бывает агентов, которые работают под прикрытием, излишне красивых или рослых, с выразительными глазами. Это провал, так как такой человек будет привлекать к себе излишнее внимание. О какой тогда работе говорить, если каждый прохожий, тем более женщины в поиске, станут смотреть в сторону такого объекта. Одевшись, кое-как натянув на себя малоразмерную одежду, я выглядел, как говорили когда-то, как пострел. Брюки были мне сильно выше лодыжек, рубашка на рукавах и вовсе не застегивалась. Но ни голые, ни в платье, это несравненный плюс. Пройдемте. Несколько злорадно, будто отомстил мне, сказал Старлей, рассматривая, насколько я несуразно одет. Я пошел, благо идти нужно было буквально через коридор, в противоположное крыло здания. Постепенно мое вольное, даже шутливое настроение сменялось тревогой, будто обручем стало сдавливать голову. Я прикусил губу и напрягся, борясь с тем, что давило на меня. Во многом повезло, неужели опять кто-то или что-то, но в комнате, перед входом в которую я стоял, получилось почувствовать только присутствие людей, причем там был майор. Так что это тогда такое? Глава 8. «Проверяете?» – спросил я, поворачиваясь за спину, где должен быть лейтенант. Однако моего сопровождающего скрутило так, что он прямо на моих глазах рухнул и скукожился в позе эмбриона. Видимо, тот заслон, который можно было бы назвать ментальным, на него действовал намного сильнее, чем на меня. Быстро оценив ситуацию, что я ничем не помогу старшему лейтенанту, а внутри комнаты сидит майор, который должен знать, что именно он делает, я решительно открыл дверь и вошел внутрь. Пусть мне было нехорошо, все так же приходилось противостоять невиданной преграде, но я сделал все, чтобы на моем лице не дрогнул ни один мускул. Не хотелось, да и он понимал, что показывать хоть какую-то свою слабость нельзя. «Старлею плохо», — сказал я, лишь кивком головы обозначив направление, где должен был до сих пор валяться старший лейтенант. «Скоро ему станет хорошо». Между тем, с нотками удивления сказал майор госбезопасности. И, действительно, лысоватый мужик с чуть пухловатым лицом, которого я уже видел на месте работы следственной группы на месте смерти лысого гипнотизера, щелкнул каким-то тумблером, и все давление на мою голову в момент прекратилось. «Отчего-то у меня складывается уверенность», — начал говорить майор, «что вы должны прекрасно осознавать, что проверки были, и проверки должны быть дальше. Вы слишком удивительный человек, впрочем, наверняка, это уже поняли. Это просто замечательно», — воскликнул мужичок с прибором, как экстравагантно это ни звучало. Он, быстро передвигая своими короткими ногами, засеменил в мою сторону, протянул руку. «Никодимов», — представился он, — «боец Туйманов», — представился и я, пожав плечами. «Больше о себе ничего не знаю». Никодимов повернулся к майору и голосом, полным восхищением, произнес: «Олег Кондратьевич, он держит 7-й уровень. Ведите себя сдержанно, профессор», — сказал майор госбезопасности, которого, по всей видимости, зовут Олегом Кондратьевичем, так как в комнате больше никого не было. Я посмотрел за спину, где уже, поднявшись, но все еще сгорблено, стоял старший лейтенант. «Старший лейтенант, вы свободны», — сказал майор и пристально посмотрел на меня. «Ну что ж, красноармеец 3-го десантного батальона Туйманов Сергей Александрович, 1924 года рождения, призван на воинскую службу». Майор заговорщически прищурился и взял паузу. Он давал мне возможность продолжить озвучивание биографической справки, но нечего было сказать. «Может, все-таки подскажешь, откуда ты? Неужели, не помнишь, не знаешь, где родился? Кто твои мама, отец, сестра?» Вот насчет невесты не удалось узнать, но запрос я уже в Ленинград отправил. Там, конечно, все сложно, может, твои родственники в эвакуации. «Ты же не против, если я буду говорить с тобой на «ты»? Или университетское образование не позволяет?» — говорил майор госбезопасности. Он был уставшим, наверняка нормально не спал уже несколько суток. Но куда там спать, если вокруг творятся такие дела? Я уже понял, что все эти гипнотизеры, существа, все это не данность, а уникальность. Я видел и чувствовал в майоре большое количество различных эмоций, потому не мог с точностью определить, что именно сейчас доминирует в его тоне. Может быть, сарказм, попытка показать мне, что нет смысла припираться, и пора уже сознаваться, кто я есть на самом деле. Здесь же была и некоторая растерянность, даже неуверенность. Он терялся, не знал, что делать со мной, и я понимал коллегу. С одной стороны, я уникальный специалист, с которым необходимо говорить, а не приказывать, несмотря на разницу в званиях. С другой стороны, я уже носитель сверхсекретной информации. Таких или зачищают, или делают своих, без права ухода на пенсию. Впрочем, за всю свою карьеру, с человеком с такими способностями, что я обнаруживаю в себе, общаться не приходилось. Товарищ майор госбезопасности, мне, конечно, больше нравилось, когда вы меня называли на «вы». К вам же я не могу обратиться по-небратски, субординацию соблюдать намерен. Мое звание не позволяет мне противиться подобному обращению с вашей стороны. Вместе с тем, очень много есть такого, о чем хотелось бы поговорить, сказал я, глядя в глаза майору. Вместе с тем, по-небратски лет 10 назад я бы назвал тебя контрой только за такие вот интеллигентные слова. Но сейчас я даже горд за советскую власть, что воспитывает людей, способных связывать слова в предложения, заметил майор. И все-таки мне, наверное, необходимо забыть, что я полковник ФСБ, что за моими плечами огромное количество операций. Принять, как данность, что я красноармеец. Правда, и здесь нельзя вести себя подчеркнуто подобострастно. Если бы в Красной армии все были такими красноармейцами, как я, так мы бы уже не Берлин брали, а в Вашингтоне обедали. И все равно, пока ты, красноармеец, рядовой, я буду обращаться к тебе так, чтобы это, как минимум, выглядело уместным. Хватит мне одного профессора. Майор кивнул в сторону Никодимова. Давно бы пристрелил, но, паскуда такая, полезный. Я попрошу вас, Олег Кондратьевич. Возмутился профессор, на что Сенцов только рукой махнул. А ты меня, профессор, еще на дуэль вызови. Или ты из дворянчиков будешь? Усмехнулся майор. По таким вот шуточкам мне было несложно определить, что Сенцов хочет создать приятельскую атмосферу, будто бы принимая меня в некий закрытый клуб. Может, и правильно, расположить меня к себе ему нужно, чтобы я не взбрыкнул, не подумал, что я всемогущий и не стал вытворять всякие непотребства. А, ведь, у многих людей от осознания в себе сверхспособностей может поехать крыша. Где моя одежда? Решил я перевести тему разговора и уже более предметно общаться. Вы даже не представляете, насколько это, на самом деле, сложный вопрос. И, пока не пришло разрешение о твоем допуске к информации, она будет предоставляться тебе дозированно, не более, чем потребуют обстоятельства. «Подпиши вот это», — сказал майор и передал мне бумагу. Это было мое новое назначение, и я подписывался, что ознакомлен с ним. С этого момента я полностью перехожу в подчинение майора госбезопасности. Здесь уже стояли подписи каких-то командиров, которых я, естественно, не знал. Мое предположение, что меня хотят расположить, и тут имело доказательства. Ну какой красноармейцу соглашаться или нет с переводом? Перед фактом поставили бы и дело с концом. Теперь вот это подписываем. Возле меня лег еще один лист бумаги. И там, и здесь был текст, напечатанный на машинке. Однако, прямо поверх документа имелись различные черканья, выставленные ручкой запятые, исправленные ошибки. Если это правил майор, то подобная педантичность всегда о многом говорит. По крайней мере, Сенцов склонен к порядку и ценит грамотность. Я в своей жизни также всегда любил читать тексты, в которых нет очевидных грамматических ляпов. Если об одежде нельзя говорить, то к чему мне готовиться, как сложится моя дальнейшая судьба? Товарищ майор госбезопасности, не обязательно мне рассказывать прямо сейчас тайны, лишь просветите в общих чертах, чего вы от меня ждете, сказал я, протягивая бумагу. Это была подписка о неразглашении государственных тайн, причем, составлена в произвольной форме, наверное, самим майором. По формулировкам также я сделал вывод, что майор образованный человек, и нечего тут про интеллигентскую контру мне рассказывать. Сам он, я нисколько не удивлюсь, если из дворян. Делая вид, что читаю бумагу, хотя мне хвалило и десятка секунд, чтобы прочитать, что именно я подписываю, я прислушивался к своим эмоциям и ощущениям. Кого-то привели в соседнюю комнату, и это от тех людей, что за стеной, в соседней комнате, нет угрозы. Решил я уточнить, в курсе ли майор, что носители силы находятся за спиной. Точнее сказать, что там 4 человека, но один из них явно больше остальных силой, хотя странная компания собралась в соседней комнате. Майор с профессором переглянулись. Никодимов развел руками, мол, что и требовалось доказать. Если сложится все правильно, то это люди, которые будут с тобой в группе. На одну операцию, так точно, сказал майор, подумал и добавил. И все же про твою одежду. Это нужно тебе, Туйманов, знать. После того, как ты в том обмундировании использовал Альфу, твоя одежда впитала в себя часть энергии. Теперь она артефакт. Ненадолго, на одну операцию, но мы сможем добавить в группу своего проверенного сотрудника, в твоих портках и гимнастерке. Мда, так может я бы ходил в трусах, менял их на дню по 10 раз. Через сколько дней можно роту солдат вооружить моими трусами, сказал я. Никодимов прыснул смехом, майор нахмурился. А я что? Я ничего. Сенцов же хотел атмосферу приятельскую создать. Не шути так рядом со мной больше, жестко сказал майор. Пока делать этого не буду. Вы, товарищ майор госбезопасности, человек серьезный, ясно дали мне понять. Я понятливый, сказал я. Понятливость, это нужна чарта красноармейца. А ты уже понял, что рядом находятся другие люди. Так вот, сейчас тебе предстоит с ними знакомиться. Если что-либо подозрительное увидишь, почувствуешь, дашь знак, от кого именно. Чувствовать нужно, как ты называл, скверну. Большой палец дернется, это якут, указательный палец, это тот капитан, с которым ты уже успел познакомиться. Средний палец, это сержант госбезопасности Воронина Ольга Николаевна. Безымянный палец, старшина. Каким пальцем начнешь дергать, значит, с ним что-то неладно, наставлял майор. Ольге Николаевне средний палец, совпадение, не думаю, мысленно усмехался я. Товарищ майор госбезопасности, что именно с ними может быть неладным, спросил я. Майор переглянулся с профессором. Сенцов задумался, после кивнул Никодимову. Есть такие измененные, которых не всегда сможет уловить мой прибор. Они могут и не знать, что в них есть энергия альфа-нацы. Это то, с чем вы, Туйманов, ранее сталкивались. Те два, как вы ранее изволили выразиться, существа, это создание альфа-нацы, и эта энергия может проявиться в любой момент. Вот был нормальный человек, а становится измененным, неуправляемым. Вы же, как уже стало понятно, умеете чувствовать эту энергию, распознавать, потому без вашей проверки эти люди не могут быть допущены к выполнению всех задач, которые перед ними ставит товарищ майор госбезопасности. Еще немного приоткрыл мне завесу таинственности профессор, но сам ничего не предпринимай, и при то, что все свои действия тебе нужно будет согласовывать со мной, я подчеркиваю, не выполнять мои приказы, хотя и это придется делать, но согласовывать все свои действия, сказал майор, как будто у вас много других вариантов, кроме как приводить меня к сотрудничеству, но не покорять, подумал я, но вслух решил не говорить, дабы не обострять ситуацию. Было видно, что майору Сенцову и так нелегко дается все то, что он сейчас делает в отношении меня. Привыкнув повелевать и подчинять, со мной майору приходится лавировать. Однако, мне нужно понимать, что если будет возможность, органы госбезопасности смогут меня полностью подчинить себе, они это непременно сделают. Я обязательно бы это сделал. Мало того, уже сейчас назначил людей, которые только этим бы и занимались. Поиском пути подчинения некоего иного, обладающего пока еще не до конца распознанными сверхспособностями. Подходя к комнате, где меня и ожидали те самые люди, я уже был уверен, что нет в них гнили. В них, точно нет. А вот на них, что-то такое фанило. Это не была скверна, но, столько злобы, ненависти. Здравствуйте, товарищи, деловито поздоровался майор госбезопасности Олег Кондратьевич Сенцов, входя в комнату. Вот, хочу представить вам товарища Тумана. Я хотел было оглянуться себе за спину, где этот самый товарищ Туман находится, но мыслил я быстро, поэтому моментально понял, Туман, это я. А что, вполне подходящий позывной, хотя, на мой взгляд, больше подошел бы позывной Тень. Однако, если судить по моей фамилии, то Туман более созвучно. Хорошо, да не очень. Если есть намерение скрыть меня, мои возможности и потенциал, то позывной не должен намекать ни на конкретную личность, ни на способности. Но имя прозвучало, майор на меня посмотрел, уловил мой взгляд, Сенцов удовлетворенно кивнул. Видимо, еще одна проверка на сообразительность и стрессоустойчивость состоялась, и я ее прошел. Складывалось впечатление, что у нас катастрофически нет времени, а меня, между тем, готовит к каким-то действительно важным делам. Вот, проверки различные, не самые глупые, но в попыхах делают. По крайней мере, прямо сейчас я показал, что способен адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию, подыгрывать, не задавая лишних вопросов, не суетиться. Знакомьтесь и запомните, что сейчас вы все равны. Прежде всего, обращаюсь к капитану. Вопрос со званиями урегулируем после, но приказы здесь отдаю пока только я, сказал майор, посмотрел на меня, стал внимательно изучать движение моих пальцев. А я подумал, вот, если бы у меня начиналась болезнь алкоголизма и тряслись руки, то что бы сделал майор? Дал бы опохмелиться или же счел, что все присутствующие враги? Майор, не заметив тремора моих рук, стал водить пальцем по собравшимся, называя из позывные. Капитан, ты Игнат. Старшина, дед. Красноармеец, якут. Еще вас ждет сюрприз, скоро будет. Сказав это, Сенцов, будто убегая, спешно направился из комнаты. «Боец, это ты что ли?» Щурясь, будто не разглядел, ко мне обратился тот самый капитан, который пытался пинать меня ногами на мостовой у порта. «Я и есть», — ответил я. «Ты и есть, а я и пить», — сказал капитан, заговорщицки оглянулся по сторонам, достал флягу. «Игнатьев», — вроде бы так он представлялся в военной комендатуре, стало быть, сейчас он Игнат, открутил колпачок фляги и на меня обрушились сивушные пары, аж защипало в ноздрях. «Будешь?» – спросил меня капитан, но я покачал головой. Тогда Игнатьев обратился к стоящему в стороне старшине. «Ты будешь?» «Нет, этому не предлагаю, он и так дурной». «Я не дурная», – отреагировал парень азиатской наружности. «А я бы поспорил с якутом о его адекватности, поспорил. Как только майор Сенцов оставил нас одних, этот парень стал все вынюхивать. Тер рукой о стену, после закрывал глаза и нюхал руку». «Тебе дать чего понюхать?» – заржал капитан. «Чего?» – задумчиво спросил якут. «Нюхай, нюхай, не отвлекайся», – продолжал балагурить Игнат. «Я пока не вмешивался в ситуацию, между тем, наблюдал. Нужно было понять, с кем мне предлагают работать. И пока складывалось впечатление, что те три человека, с которыми мне предстоит идти в бой, мягко сказать, не от мира сего, с более чем надломленными психиками». Якут остановился возле меня и стал обнюхивать, перебирая четки и что-то бормоча себе под нос, так и порывало сказать «фу». Но я с интересом наблюдал за действиями парня, учитывая то, что чувствовал в нем энергию намного больше, чем таковая была у капитана, да и у старшины, так как дед больше подписывался каким-то артефактом, чем сам бы носителем силы. А потом почувствовал, будто какой муравей залез в ухо и пытается пробраться ко мне в мозг. «Не нужно этого делать», — жестко сказал я, мысленно представляя того самого муравья и как я раздавливаю насекомое. «Все, понял тебя, я не буду», — поспешил сказать боец, переставая перебирать свои четки. А после якут упал на пол, но быстро поднялся, отряхиваясь и обидчиво посматривая на меня. «А нечего муравьев в мой мозг засылать». Мне сразу стало понятно, что это еще одна проверка, и майор потребовал от азиата попробовать меня прощупать ментально, либо даже подчинить своей воле. А вышло так, что мой ответный удар сбил с ног якута. Но подчинять его своей воле я не мог, хотя и, опасно для своих малоразмерных штанов, тужился. «Представься, боец», — потребовал я от того красноармейца, который только что пытался залезть ко мне в голову. «Моя имя смешно звучит, а по паспорту я Иван Ганышев». Майор сказал, я сказал, что я буду якутом, «Так я вроде и есть якута», — добродушно улыбнулся Ганышев. «Тута много запахов, мне нюхать нужно». Якут вновь стал исследовать известным ему способом помещения. «Майор госбезопасности, конечно, сказал, что мы здесь без чинов, но, почему вопросы задаешь именно ты?» — спросил капитан, когда я сделал пару шагов в сторону стоявшего в самом углу старшины. «Пусть будет по праву сильного. А еще, капитан...» «Тебя спокойно под контроль взял гипнотизер, и даже он, я указал на якута, сопротивлялся, но предлагаю не мириться, хм, харизмами». «Правильно, проиграешь», — усмехнулся Игнат. «Да ну, рискнешь снять штаны и замерить?» В меня будто подросток вселился и вообще накатывало острое желание срочно утереть нос этому капитану, чтобы я оставался тут альфа-самцом. И не сразу пришло понимание, что эти желания и вызываемые ими эмоции мне навязываются. Я почувствовал приближение еще одной личности. И эта девушка, женщина, и она сильная, в ней есть энергия. Так что, осознав, с чем именно мне нужно бороться, я стал игнорировать новое действующее лицо. Дверь распахнулась и на пороге показалась она паучиха. Нет, это была девушка, красивая, даже кажущаяся идеальной, причем сугубо по моему предпочтению, но от нее будто исходила паутина, которая сразу же заполнила все помещения. «Барышня, я встретил вас», и все былое в отжившем сердце ожило, начал декламировать стихи капитан, чем изрядно меня удивил. Причем, если еще минуту назад Игнат казался мне быдловатым хамлом с алкоголической зависимостью, причем ничто иное не выдавало в капитане кого-то другого, то теперь я видел интеллигентного пьяницу, где-то даже с дворянскими замашками, и даже с отсылкой на то, что девица явно воздействует на Игната, но все равно уже другой. Где он настоящий? «Здравствуйте, товарищи!» Прозвучал голос девушки, холодный, но этот холод может обжигать и порождать пламя внутри, наверное, почти что каждого мужчины. Глава 9. Я чувствовал силу, исходящую от девицы, но поддаваться ей не собирался, хотя, кажется, напор со стороны девушки усилился. Я с вызовом посмотрел на единственную даму в нашем сугубо мужском коллективе, не смутилась ли, а она красивая, чертовка, а еще вся такая внешне строгая, смотрит из-под лобья, изучает, злится, что не по ее сценарию все пошло, что в нашем обществе в ее власти только капитан. Нет, еще и якут закрыл глаза, направил свой нос в сторону вошедшей девушки, что-то все нюхает, и улыбка у него такая блаженная, будто только что был секс, или у якута он уже был, в его фантазии у парня все уже произошло, но быстро тогда, получается, наш нюхач, а дамочка явно готовится дать отпор и мне, и кому бы то ни было другому. Я даже представил девушку с плеткой, и ей бы очень подошли кожаные штаны и красный платок. Такая вот ярая революционерка с нотками пролетарского извращения. У девицы было на что посмотреть и без всяких там сил, что тратит на соблазнение вошедшая революционерка. Форма на ней вроде бы и армейская, но юбочка явно короче уставной, а гимнастерка вроде бы как и мала размером. Через нее отчетливо выступали вторичные половые признаки, а также выпирало желание, нереализованная сексуальная энергия. Эта Клара Цылкин была черноволосой, брюнеткой, как мне всегда и нравилось. В прошлой жизни я также бы обратил на нее внимание и без всяких там суккубских соблазнений. Стрижку девушки можно было бы назвать удлиненным каре. Сама, как для женщины, чуть выше среднего роста, явно занимается собой. Вот на этих мыслях меня чуть повело в сторону. Представляю, как именно она может заниматься собой, но, взяв себя в руки, а лучше бы я взял в руки кое-что другое, чем обладает эта революционерка, я смог оценить ее натренированное тело не только с позиции слюновыделяемого похотливого животного, но и командира. Пришлось немного потратить времени, чтобы обуздать свои взбунтовавшиеся гормоны. Девушка, спортсменка, вид спорта явно не шахматы. «Я Туман, а вы кто?» – спросил я у дамочки. «Что-то пока мне группа не нравится. Как можно вместе работать с теми, о ком просто ничего не знаешь?» Ладно, размер груди у дамочки, он виден, и что скрыто под гимнастеркой угадывается развитой фантазией, но навыки, способности, специализации – это важнее остального. Придется разбираться. «Милая барышня, я пленен», — продолжал соловьем петь Игнат. «Может, хватит уже, гражданка, стращать умы мужские?» — строго спросил я. РФ, сморщив носик, недовольно фырчала девица. «Ты почему тут командуешь? А ты?» «Пришла, такая вся вон и капитана с ума свела и якута», — усмехнулся я, чувствуя, как пробует на меня воздействовать девица. «Не смей так с ней разговаривать», — вызверился на меня Игнат. Я пристально и с укором посмотрел на девушку. «Если начнется между нами с майором Драго, пострадаешь и ты. Мне нужно начать на тебя воздействовать, превратить тебя в покорную и заставить раздеться», — блефовал я. Девушка испугалась такой перспективы. Удивительное сочетание в ней. С одной стороны всепозволительный секс, с другой стороны, в ней же была и невинность. Дремучая смесь. Ведь почти каждый мужчина мечтает в своей женщине видеть одновременно и проститутку в постели и невинную монашку на людях. «Ольга, меня так называйте. Если вам интересно обо мне узнать другое, то советую обратиться к майору», — строго отвечала девушка. Да уж, говорить таким внешне холодным тоном, при этом внутри себя держать другие эмоции, это сильно. Меня попытались обжечь темно-карими глазами, при этом Ольга хмурила свой слегка курносый носик и сжимала пухловатые губы. Не мудрено, что она может свою энергию аккумулировать в соблазнении. Разве найдется тот мужик, который не захочет познакомиться поближе с такой яркой представительницей женского пола, что сейчас стоит передо мной стройная, строгая, с нужными выпуклостями. Она мне напоминала чем-то Алину, но только внешне. «Лед и пламень, у вас ко мне еще вопросы?» – спросила ледяная революционерка. «Не сейчас, согрейся в доме, может, когда твой лед подтает», – сказал я и обратился к старшине. «А ты кто?» «Человек из тех ворот, откуда и весь народ», – сказал старшина, до того, казалось, вообще не проявлявший интереса к происходящему. «Интересно, но на него энергия Ольги никак не подействовала. Вот, вроде бы шутка от старшины прозвучала, но то, как она была сказана, то, кем она была сказана, шутка звучала, словно прощальная речь у надгробия погибшего товарища. Старшина был в годах, явно за 40, не обладал высоким ростом, был далек от того, чтобы считаться мускулистым. Простой русский мужик. Было видно, что этот мужчина с пышными усами, был их тех воинов, на плечах которых эта война и была выиграна. Он не спецназовец, хотя это я бы категорично не исключал, не спортсмен, но жилист, многомудрый, опытен. Я был уверен, что старшина воюет с первых дней войны, что его пустые глаза – это защитная реакция организма, чтобы не переживать, не чувствовать боль утраты. Возможно, за все время, более чем за 3,5 года самой ужасной в истории человечества войны, старшина потерял не один десяток товарищей, видел гибель не одной сотни бойцов. Но он живой, а они умерли. И было что-то в этом старшине такое, что хранило его, защищало, не давало сгинуть. Он вроде бы куда-то и смотрел, но складывалось впечатление, что ничего не видит. Глаза пустые, безжизненные. При этом внутри этого человека бушевала жизнь, но она была не на любви, на ненависти, злобе. Старшина Ласточкин, после продолжительной паузы, пока я рассматривал бойца, он представился. «Ласточкин, а что у тебя в кармане?» – спросил я, определив, наконец, откуда шел фон сильной энергии. Эта энергия была злая, похожая на ту, которую майор Сенцов называл наци, но скверной она не являлась. Я уже понял, что нет светлой энергии, или темной, есть альфа и альфа-наци, последняя словно чужда нашему миру, а первая может быть и злой, и доброй, всякой. И сейчас от мужика тянула энергия и зла, ненависти, но той, что сопровождает наш мир с момента его появления. Я сам из Гомеля, из Белоруссии. В 41-м году немцы, на моих глазах расстреляли всю семью, глаза мужчины приобрели смысл, они будто налились кровью, его губы задрожали, но Ласточкин взял себя в руки и продолжил. Там, в кармане, фотография моей жены, моих деток, моей матери и старика отца. Я живу только для того, чтобы мстить за их смерть, за то, что не смог тогда успеть вызволить их. Не так быстро, как мог, бежал, долго уговаривал своего командира, чтобы помочь моим родным, все долго. Мужчина, казалось, на несколько лет разом постарел. Я уже думал, что сейчас слезы рекой польются с его глаз, но взгляд вновь стал тем пустым, отрешенным. Вот почему меня насторожила энергетика, которая шла от старшины. Та фотография, что у старшины в нагрудном кармане, была наполнена злобой, жаждой убивать, мстить. Она содержит в себе и другую энергетику, горе, которой Ласточкину тяжело нести в себе, потому-то он и отключается от всего. Поняв природу энергии из фотографий, мне стало очевидно, почему Ласточкин здесь. Он и сам был уже пропитан этой злобой, жаждой убивать. Потому, скорее всего, этот старшина в бою превращается в настоящего зверя, который чует опасность, избегает ее, но неизменно наносит свой удар, рвет в клочья всю ту нацистскую мразь, которая столько горя принесла на наши земли. Нам, судя по всему, воевать вместе. И что, никто ничего узнать друг о друге не хочет? Спросил я, не встретив понимания, попросил старшину продолжать. Якут и Игнат, будто отходили от приема наркотиков, были какие-то вялые и растерянные. Ласточкин Петр Иванович, бывший сержант ОСНАЗа, партизанил в Гомельской партизанской бригаде «Большевик», арестован немцами в ноябре 1942 года в Гомеле при подготовке диверсии на электростанции. Бежал при пересылке, зимой переходил линию фронта под Воронежем, хотел в Красную армию. Попал в штрафбат, отправлен на Брянский фронт при его формировании. Воевал за Гомель, выжил в рукопашной под Караватичами при Гомельско-Речицкой операции. Нас оставалось тогда чуть больше сотни, из 3 батальонов, но остановили фланговый удар фрица, не дали окружить наших у города Речицы. Кровью отплатил, вернулся уже в военную часть, но вас нас не брали. Потом один и краткое белорусский. Ласточкин посмотрел на меня. Я полно о себе рассказал, «Более чем», даже немного растерявшись, отвечал я. «Помотало же мужика». Приходил в себя и капитан. Он смотрел виновато, потому и без прерываний, стал рассказывать и о себе. «Игнатьев Николай Иванович, дивизионная разведка, воюю с зимы 1941 года, еще, когда служил в полковой разведке, 67 раз ходил за линию фронта, более 100 языков привел, выживаю всегда, а боевых товарищей теряю», капитан махнул рукой. «Да, уж собрали нас со своими историями», сказал я, поглядывая на Ольгу, но она не хотела откровенничать. «Команда подбирается еще та. Ну, ничего, повоюем, не можем не воевать». Приближение майора я почувствовал заранее. Уже стало ясно, что я способен запоминать энергетику людей, особенно, если эта самая энергия в них присутствует больше, чем в других людях. Так что теперь, метров за 15, может чуть больше, я всегда почувствую майора, капитана, а также Ольгу. А вот ее я бы хотел бы почувствовать гораздо ближе, чем в 15 метрах от себя. У меня создавалось ощущение, что кроме обильного и сытного питания, у меня еще одна обязательная потребность – секс. Однако, прислушавшись к себе, я понял, что все-таки это не так, просто молодой организм, в котором достаточно простых человеческих эмоций, спровоцированных выделением гормонов, нормальным образом реагирует на красивую женщину. Познакомились, входя в комнату. Вот личные дела на каждого из вас, что нужно, главное, что вы можете знать друг о друге. Хотелось ему ответить, что Сенцов может спросить, что и как тут происходило у того своего сотрудника, который за соседней стеной, используя дыру, что прикрывала картина, слушал наш разговор. Причем, это понял я, это почувствовала Ольга, якут, так и норовили в ту сторону посмотреть и старшина, и капитан. Несложно догадаться, что здесь собраны те люди, которые обладают некими особенными способностями. И то, что сейчас собирается довести до нашего сведения майор, невозможно выполнить без нашего участия. Вы должны помочь взять штурмом башню Дона. Майор начал излагать суть моего первого задания в этом времени. Башню, пусть ее, я не буду перебирать с заданиями, не стану капризным кем там, капитаном Евразии, я стану тем, кто будет выжигать скверну на нашей планете. А Родина, она всегда одна, пусть и носит различные имена. Сейчас это Советский Союз, все едино, все это наше Богом спасаемое Отечество. Таким образом, если бы мне была поставлена задача изучить психологический портрет человека лет за 40, имеющего не только боевой опыт, но и командный, носителя высшего образования с гуманитарным уклоном, но последнее и так подлинно известно, я бы обратил внимание на красноармейца Туйманова. На роль командира группы объект изучения подходит условно, если только не классовый враг. «Доклад окончил», — сказал профессор Фридман, но не спешил закрывать свою папку. И вопросы, конечно же, последовали. «Можете дать оценку его лояльности советской власти и курсу, по которому нас ведет товарищ Сталин?» — спросил Сенцов. «Мало данных. Он, словно другой человек, модели поведения разнятся и маркируются над и после. На него воздействовала альфа, и теперь это мыслящий человек, чьи процессы познания могут быть ускорены. Но я не вижу отклонений в психологии. Скорее, красноармеец имел психические отклонения ранее, о чем свидетельствует». Профессор стал выискивать в своей папке нужный документ. «Вот, у него были три срыва, связанные с гибелью товарищей. Избил важного пленного. Но тот человек, которого я видел, а не работал по бумагам, другой. Он более взвешенно подходит к решениям, срывов не должно быть. Шпион ли он, сказать не могу». Последние слова Фридман сказал неуверенно. Сенцов неуверенность профессора понял правильно. Сложно утверждать, что кто-то не шпион, когда в 37-м году этих самых шпионов, казалось, было полстраны. Даже в Белорусском Полесье, в деревнях, которые расположены в болотах и соединяются с Большой Землей 2 месяца в году, и то японских шпионов находили — исторический факт. Так что враг не дремлет и мечтает уничтожить советское государство. Что нам от него ожидать? Не случится ли так, этот вольнодумец просто не захочет служить и сбежит? Спросил Сенцов. Однозначно ответить не могу. Но судя по тому, что я слышал, издали наблюдал, могу сказать, что он, будто бы сам сделал свой выбор. А по психотипу, из тех данных, что есть, после принятия решений, он не меняет намерений, неуверенно сказал Фридман, но прослеживается классовое несоответствие образу советского человека. «Почему в вашем голосе я слышу неуверенность?» — спросил Сенцов. «Ну как же, он, будто бы, замялся психолог. Прекращайте вести себя жеманно», — раздраженно потребовал майор. «На кону стоит многое, в том числе и наши с вами судьбы. Говорите открыто, словно он не в Советском Союзе воспитывался. Единоличник сам решает, а не подчиняется решениям товарища Сталина, партии и народа», — выпалил психолог. Сенцов подумал, что не стоит быть столь категоричным, и то, что сказал профессор после таких слов, подпускать тумана и близко нельзя к секретам. Однако в чем-то психолог все-таки прав. Но товарищ Сталин, который называл психологию лженаукой, прав вдвойне. На этот доклад Сенцов питал избыточные надежды. Фридману также оказалось не по зубам понять, кто же такой этот самый Туйманов. Без его помощи нам все равно не удастся прорвать кольцо силы вокруг башни. Мы просто дождемся того, когда уже не сможем сдерживать все те информационные выбросы, которые сейчас имеют место. В наших войсках уже и так только и судачат про колдунов да ведьм, сказал Сенцов, и перешел к сути операции. В целом, необходимо было только лишь прорвать кольцо силы, созданное измененными, в дальнейшем дело будет за военными. Вещь ведь достаточно лишь дать золодивизионам «Катюш», чтобы сравнять всю эту башню с землей, уничтожить все живое и мертвое, но ходячие. Старший лейтенант госбезопасности Смирнов, вы с профессором Никодимовым уже обдумали, подготовили все артефакты, которые будут использованы в ходе операции? Спросил майор Сенцов. Старший лейтенант госбезопасности Валериан Петрович Смирнов поднялся и начал зачитывать свой доклад. Артефакты – одна из главных палочек-выручалочек для всей команды майора Сенцова. Именно благодаря им, порой, и получалось осуществлять такие операции, на которые не способны иные, что служат и служили ранее в отделе Альфа. Пусть не все, но многие предметы умеют удерживать в себе Альфу. Одни вещи и материалы способны удержать энергию лишь непродолжительное время, бывает, что им секунды, другие материалы, или вещи из них, аккумулируют энергию на более продолжительные сроки, порой и на тысячелетия. Например, бриллианты, способные удерживать энергию, может и не вечно, но очень долгое время. Бывает так, что какой-то предмет настолько насыщается альфой, что даже клочок материи может стать весомым артефактом. Это наотрез отказывается принимать правящие круги в СССР, и Сенцов и сейчас используют подобные предметы, не афишируя, но намаленные иконы, нательные крестики, даже камни разрушенных храмов, это все может стать артефактом, с разной силой и с различным воздействием. Альфа многогранна. До появления Альфа нация-энергия была ни доброй, ни злой, вернее сказать, она могла быть и злой, и доброй, все зависело от того, что именно вложить в артефакт. Если это будет искренняя молитва, то энергия полна добра, созидания, любви. Но если накопление произошло по причине огромного всплеска негативных эмоций, в ходе явления, повлекших за собой страдания горя, смерть, то и альфа будет соответствующей. Однако, нацистам, каким-то образом, удалось найти свой источник, чуждый этому миру. Это энергия, разрушение, подчинение, без каких-либо скидок на милосердие и добро. Об этом знал Сенцов, профессор Никодимов, старший лейтенант Ворона Илья Иванович, об этом докладывалось наверх, но там, наверху, верить в подобное не желают. Ситуация с доверием и осознанием, что в мире есть нечто, что не соотносится с теорией материализма, начало немного меняться, когда, почти что отчаявшись, советское руководство, а по слухам, так и сам товарищ Сталин, разрешило использовать икону Казанской Божьей Матери, чтобы она укрепила линию обороны Москвы. Самолет с этой реликвией пролетел над линией фронта, и более эта линия не смещалась на восток, а после, товарищ Сталин, проявляя мудрость, запретил гонения на церковь. Что с обмундированием тумана? Что сняли с него? Проверили? Спросил Сенцов. На данный момент, это один из самых мощных наших иных артефактов, что есть тут, если не считать книги тевтонов. Предрасположенность артефактов тумана не определена. Я бы сказал, он, теневик, встрял в разговор Никодимов. Встреча с двумя измененными не прошла даром. Пуговицы на гимнастерке так и вовсе, как бы не седьмым уровнем фонят, а звезда на пилотке – восьмым. А что с артефактом старшины Ласточкина? Спросил Сенцов. Проверяли. Фотография – сильный артефакт, но при удалении от самого старшины, теряет свои силы, ответил старший лейтенант. Все это понятно. Но что делать с туманом после операции? Он опасный, и мы однозначно ничего не можем сказать, спросил старший лейтенант Вороный. «Какие предложения?» С лукавым прищуром спросил майор Сенцов. «Расстрелять сразу после операции», сказал Вороный. «Все посмотрели на майора. Он тут главный. У людей выработался инстинкт. Они проголосуют, если голосование пройдет, а Сенцов был любитель таких процедур. Так, как скажет командир». Майор не столько разводил демократию в своем отделе, сколько смотрел на реакцию людей и выявлял, кому можно доверять, кому нельзя. Но в этот раз у Сенцова был сюрприз для всех. Пусть голосуют, все равно главный эксперт, чье мнение будет принято за основу решения, сейчас находится за ширмой и слушает не только слова, что произносится, но и те слова, что держатся внутри человека. «Голосуем за расстрел», сказал Сенцов и поднял руку первым. Моментально подняли руки и все остальные. Никодимов было дело засомневался, но все же и он проголосовал «за». «А я, товарищи, против», сказал всем присутствующим известный человек, выходящий из-за ширмы. «Товарищ Туйманов обладает большой силой, он может стать командиром группы и дальше служить нашей родине. Но как вы тут появились?» — удивленно спросил у знаменитости Никодимов. «Не задавайте вопросов, не называйте имен. Нас интересует другое, товарищи», — майор госбезопасности Сенцов окинул всех собравшихся взглядом. «Прошу великодушно меня простить, конечно», — с легким акцентом говорил появившийся человек, — «но вы, товарищи, не видите того, что доступно мне». «Так проголосовали уже», — недоуменно сказал профессор психологии, который почувствовал не то, что дискомфорт, а нагнетающую до боли в висках атмосферу. «Вольф Григорьевич», — строго произнес имя отчества Мессинга майор, — «прошу простить меня, товарищи, но как же так, вы огульно взяли и решили убить человека?» — возмущался Вольф Григорьевич Мессинг. «Ты в Советский Союз приехал только в 39-м, многого не знаешь», — губами, почти беззвучно сказал профессор Фридман. «Я слышу», — в унисон сказали Мессинг и майор Сенцов. «Вольфа Григорьевича попросил о содействии нарком Лаврентий Павлович Берия». «Именно так, попросил. Мессинг был под личной защитой товарища Сталина, потому к одному из сильнейших иных Союза, может и не только, маскирующегося под артиста оригинального жанра, обращались подчеркнуто почтительно. Мы все не спим который день, толком и поесть не получается, и я вижу, сколько работы успели вы все проделать такие короткие сроки. Считаю, что вы должны знать, когда вопрос с башней Дона будет решен, мы на неделю отправляемся на сборы в Белоруссию, в Гомель. Это непорядок, что группа не подготовлена, не проведено боевое сложивание, что мы просто не знаем до конца всех возможностей новой группы. Именно туда прибудут и две наших других групп. А теперь за работу, товарищи». Глава 10. «Ольга, отчего вы такая суровая?» — спросил я у девушки в своей группе, когда нам дали 2 часа на отдых, обед и написать письма родным. «Потому что, иди в жопу», — вызверилась красотка. «Интересная причина», — усмехнулся я, заглядываясь на ягодичные мышцы девицы. «Я лицо тебе расцарапаю», — прошипела девица. Вот теперь она казалась уже не холодной, скорее слишком горячей, огненной. Но говорила Ольга настолько серьезно, и в ее тоне было что-то. Тайна, которую она скрывает. «Не буду лезть. Одно дело, флирт, иное, когда я становлюсь назойливым и грубым, а ответить на это девушка может только тем, чем и все другие девицы, ну не действуют на меня ее чары. Точнее, я умею им сопротивляться. Вместе с тем, я был единственным, кто вообще осмелился заговорить с девушкой». Капитан смотрел на нее настороженно, якут и вовсе не смотрит, будто Ольга — медуза Горгона и способна превращать в камень всякого, кто на нее направит взгляд. «Старшине, деду, Ольга просто неинтересна, он живет местью, ему на весь мир плевать, кроме цели — убивать врага. Ну как вы тут?» — послышался голос у меня за спиной. Я резко обернулся, будучи уже готовым действовать, но, да чего же знакомое лицо. «Узнали?» «Да, для артиста очень важно быть узнаваемым, но это большая ответственность и работа», — сказал Вольф Мессинг. «Я читал про этого человека, а моя мама когда-то ходила на концерт Мессинга. Никогда не считал, что он маг-предсказатель, как думали в Советском Союзе. Но, вот он, и я не чувствую присутствия этого человека. Вы думаете, почему не почувствовали меня?» — спросил с улыбкой Вольф Григорьевич. «Да я вспомнил и его отчество, по крайней, в сериале про этого человека так звали, и сразу же всплыло в памяти немало фактов, которые связывали с Мессингом. Вы также с силой?» — спросил я. «Ведь все логично, он актер оригинального жанра, Мессинг читает мысли, он предсказывает будущее. Причем, если все иные предсказания можно было как-то подогнать, объяснить логикой про окончание войны и про уничтожение фашизма, то что делать с предсказанием Мессинга об авиакатастрофе, в которой погибла целая хоккейно-футбольная команда ЦТКА? Правда, этого еще не произошло. Да, мне позволили с вами поговорить и помочь, умеренно, уж простите, но я человек, который не всегда располагает собой. Более того, туман, также к вам следует обращаться, я буду вместе с вами в Гомеле, где вы пройдете хоть какое обучение. Так что знаю и что можно рассказать, то расскажу, без утайки. А пока вот, Вольф Григорьевич снял с безымянного пальца левой руки перстень с белым большим камнем и передал мне. Как только я взял в руки это, то сразу же стал чувствовать Мессинга, а сам испытал прилив сил, будто выпил сильнодействующий энергетический коктейль. Я могу помочь вам только этим. Мне нельзя с вами, товарищи, с видимым сожалением, сказал Мессинг. Товарищ Мессинг, вам пора, сказал один из офицеров госбезопасности, который стоял в стороне и ранее безучастно наблюдал за тем, как мы одевались и снаряжались. Хотя, то и дело, хулиган такой, но бросал похабные взгляды на Ольгу. Ну да кто на нее не будет смотреть, если смотреть есть на что. Будьте сильными, сказал Мессинг, и даже показалось, что смахнул слезу. Мне Вольф Григорьевич показался как-то даже излишне сентиментальным человеком. Разве человек, обладающий силой, энергией альфа, может быть чувственным, и да пребудет с тобой сила? Не сдержался я и сказал девиз джедаев. А, да, да, пребудет сила, сказал Мессинг и вышел из комнаты. Что происходит со мной? Внутри такие эмоции, что сдерживаться порой очень непросто. Даже с моим опытом это сложно делать. Тут и гормоны молодого тела, влияющие и на сознание, и то, что я назвал силой. Все это стремится перестроить мою психику, изменить психологические и нравственные настройки. Но я держусь, по большей степени. У каждого из нас были свои стулья, на которых была экипировка. Логика, определенная в то, что мы надевали на себя, прослеживалась, если только видеть, во что именно предлагалось облачаться и цеплять на себя. Если у меня была форма сержанта госбезопасности, где только одна небольшая иконка в нагрудном кармане излучала силу, то у остальных таких вот предметов, артефактов, было больше. Задание, которое нам предстояло выполнить, вроде бы как сложное, опасное, а перед таким часто бойцы пишут письма своим родным. Я в этом не был уверен, но так мне сказал капитан. И кому мне писать? Нет, я мог бы подойти к майору, узнать адрес моей, то есть семьи Туйманова, в тело которого я таким вероломным образом проник, но мало того, что почерк должен явно измениться, так еще и писать-то мне нечего. Вообще, как бы бесчувственно ни звучало, но было бы неплохо, если бы я вроде бы как и умер для родственников красноармейца Туйманова. Да это, конечно же, ужасно, но с другой стороны, их сын действительно умер. Я уже не он, а с другой стороны, как же мне в прошлой жизни хотелось семьи, насколько же я был, по сути, одиноким человеком на склоне своих лет перед самой пенсией, и насколько бы я мог стать еще более одиноким человеком, когда на пенсию бы ушел. И тут есть возможность закрыть этот гештальт, стать частью, как я понял, весьма неплохой семьи, где и родители ученые, и петербуржцы-ленинградцы. Люблю я этот город на Неве, думал даже когда-то там пожить, но служба. Через 15 минут пришел майор Сенцов и сходу начал в очередной раз объяснять задачу. Ваша задача – проникнуть за барьер. Измененные выставили ментальную стену. Когда к ней приближаются люди, они умирают или сходят с ума. Даже самолеты, если летают над башней Дона, падают, потому что летуны умирают в небе, давал последние вводные майор. Снаряды, пущенные по башне Дона, будто замедляются, почти что все не взрываются. Если детонация и случается, то это оставляет только воронку рядом с барьером, но не внутри его. Задача стояла только проникнуть за барьер, взорвать его изнутри. Как утверждал профессор Никодимов, это возможно. Ну и не дать закрыть этот разрыв. Мы со своей силой, если станем в разлом, не должны позволить вновь сомкнуться барьеру. Продержать подобным образом разрыв, нам нужно буквально 5 минут, может 7. А за это время из минометов, артиллерии и даже из «Катюш» будут накрывать башню, превращая ее в кирпичную крошку. Отбирались лучшие расчеты, которые не должны были промахиваться и бить по нам, хотя всякое может случиться. Так что опасно, конечно, Держитесь рядом с туманом. Он должен пройти барьер первым, чем поможет, так как расширит собой проход. Артефактов у вас должно хватать, чтобы не попасть под власть тех тварей, что могут быть внутри, продолжал накидывать ужасов Сенцов. Все посмотрели на меня, а Ольга фыркнула, но воздержалась от комментариев. Она тяготилась моим лидерством. И вообще, у нас какая-то химия, или опять альфа мешает разделить зерна от плевел и понять, где человеческие чувства, а где что-то иное. Вольф Григорьевич дал, удивился Сенцов, увидев на моем безымянном черный широкий перстень с белым большим бриллиантом. Не смейте потерять. Нам всем тогда. Товарищ Сталин лично следит за судьбой товарища Мессинга. Потерять кольцо можно только с потерей меня самого, сказал я, пробуя снять перстень. Странное дело, хотя в моем случае говорить о странностях не совсем и уместно, но все же, перстень я надел на палец легко, а вот снять его сейчас могло бы стать явной проблемой. Фигура Вольфа Мессинга в Советском Союзе была наполнена каким-то флером, мистицизмом. Вроде бы он делал предсказания о конце войны, предсказывал авиакатастрофы, умел читать мысли, что-то там еще. Никогда подробно не интересовался личностью этого человека, а тут вот оно как. Он сильный, как говорит Сенцов, иной. И я, вроде бы как не слабый, но я иду на опасное задание, а Мессинг только слезу смахивает со щеки. Через 20 минут нам приказали выходить во двор дома. Туда подъехал тентованный грузовик, в который мы погрузились и отправились на свое задание. Башня Дона, названная в честь какого-то немецкого генерала, располагалась на берегу Верхнего озера. По сути, это был большой кругляш, напоминающий пресловутый форт Боярд во Франции, но только в размерах сильно уступала башня той фортеции. Примерно половина всей крепости омывалась тем самым озером, с другой стороны к башне примыкало небольшое пространство, огороженное высоким каменным забором с бойницами. Внутри периметра стен располагались доты, там же были и пулеметы, три зенитки. Сама башня имела многочисленные небольшие бойницы, с каждой из которой торчали стволы разных калибров. Но не это удивляло, а то, что на территории башни и прилегающей к ней прилегающей территории не было видно ни одного живого существа в поле зрения. «И что, туман, ты рассмотрел?» — с нескрываемой иронией спросил Игнат. «То, что нужно, то и увидел», — не обращая на тон капитана Игнатова, задумчиво отвечал я. Метрах в 300 от башни Дона начинались посадки и, прежде чем идти к тому барьеру, который простым человеческим глазом не виден, я решил залезть на дерево и посмотреть на объект, к которому подойти. «Товарищ майор госбезопасности», — обратился я к Сенцову, — «что именно оттуда стреляет? Стволов много, но не видно ни одного расчета».